Глава 25. Утро в Академии началось появление лорда Регалиона. Роковой брюнет торжественно возвращался из ссылки прямо в объятия леди Агаты. Хотя объятия вышли не очень продолжительными, потому что розовый от смущения рикошет почти сразу увлек Регалиона в свой кабинет. «Как романтично!» — вздыхали Оси и леди Дана, наблюдая за этой сценой. За ней вообще куча народа наблюдали, потому что Регалион обставил свое появление максимально эффектно. Прилетел во двор в драконьем виде, и студенты, которые как раз собирались на занятия, выбежали на улицу посмотреть, будет ли драка. О том, что опального преподавателя помиловали, они еще не знали и явно ожидали, что рикошет реализует свою давнюю угрозу и спустит рокового брюнета с лестницы без штанов. А Агата, как поняла Клариса, как раз появилась для того, чтобы это предотвратить. Ну, сейчас Регалион получит выволочку за то, что компрометирует девицу на глазах у всей Академии, — вполголоса спрогнозировала дознавательница. Хотя, конечно, она уже не... «Леди Клариса!» — возмутились дамы вокруг. «Прошу прощения. Привычка». Дознавательница поспешила отойти от дам прежде, чем те начнут выяснять, какие события привели к формированию у Кларисы такой чудесной привычки, и направилась к леди Агате. Они уже были знакомы, виделись на занятиях, но долгого разговора как-то не получалось. Клариса считала общение с возлюбленной лорда Регалиона не самым перспективным направлением. С Жанной это почти не пересекалось, а то, что Агата подтвердит сомнительное алиби рокового брюнета, было ясно как день. А вот теперь дознавательница решила наверстать упущенное и вежливо обратилась к облизывающей губы Агате. «Пожалуйста, леди, на два слова. С кем у вас сейчас занятие? А, со мной! Так, кажется, я сейчас все отменю, все равно к праву возвращается лорд Регалион. Идемте со мной». Агата перевела взгляд на Кларису и, сдержанно улыбнувшись, склонила голову в вежливом поклоне, демонстрируя готовность идти куда угодно и давать все показания сразу. Дознавательница тем временем рассматривала возлюбленную Регалиона. Бежевое платье подчеркивало идеальную фигуру, светлые волосы вились красивыми кольцами, в глазах светился ум, а движения выдавали изысканные манеры. В общем, в леди Агате было безупречно решительно все, кроме привычки давать ветреным лордам-драконам. Впрочем, Кларису не слишком интересовали ее отношения с лордом Регалионом. Дознавательнице не терпелось проверить свою вчерашнюю версию. «Скажите, леди Агата, вы летали во сне?» — хищно спросила Клариса, заведя Агату к себе в комнату за неимением других мест для беседы. Разумеется, перед этим она предупредила студентов об отмене занятий по мотивам того, что будет передавать документы Регалиону. Если, конечно, тот не решит вернуться в ссылку после беседы с рикошетом. «Что вы имеете в виду, леди?» — нежным голосом спросила студентка. При этом она смотрела куда угодно, только не на дознавательницу. Казалось, что больше всего внимания Агаты привлекает картина с водопадом и валяющаяся на комоде пустышка. Зато стоило Кларисе отвести глаза, она тут же ловила на себе ее взгляд. «Все что угодно», — небрежно сказала Клариса, открывая блокнот. «Странные сны, где вы были драконом или где занимались любовью в воздухе. Постарайтесь вспомнить». Леди Агата опустила длинные пушистые ресницы, вспоминая. Да, она видела такие сны, но всего несколько раз. Да, она была драконом. И она летала. Хотя леди, как известно, не летают. «Сколько раз, леди Агата?» — поинтересовалась Клариса. «Один, два, больше. И, пожалуйста, перестаньте отводить взгляд. Я не превращусь в демона и не начну отбивать у вас лорда Регалиона, если вы этого опасаетесь». Леди вскинула на нее прекрасные лучистые глаза. Интерес рокового брюнета к этой студентке был вполне понятен. По мнению Кларисы, тут и крылатый король обратил бы свой взор. «Два раза, леди Клариса», — прошелестела Агата. «Мне снилось, что я дракон, и я летаю в каньоне, а рядом летит мужчина, которого я люблю». Формулировка была странной. Клариса сразу обратила на это внимание. «Регалион?» — хищно уточнила дознавательница, открывая блокнот. «Это был он или какой-то другой дракон?» Этот резонный вопрос заставил леди Агату задуматься. Она нахмурила красивые светлые брови, вспоминая, и, наконец, выдала. «Не знаю. Помню, я летела, и он летел рядом, но я не смотрела, кто это. Просто знала, что рядом мой возлюбленный». Клариса отметила это в блокноте и принялась выяснять подробности. Дракона леди Агата не запомнила, помнила только свои чувства насчет него. И вообще ничего не запомнила, только полет возлюбленного и драконий каньон. «А вы не помните, когда это было?» — спросила Клариса, не особо рассчитывая на удачу. Но тут Агата ее удивила. Оказалось, что числа она как раз-таки помнит, потому что оба раза это было после больших студенческих попоек. Студентка просыпалась абсолютно разбитой и торжественно клялась ни в чем таком больше не участвовать. «Как интересно», — пробормотала Клариса, отмечая даты в блокноте. «А если вспомнить тот вечер, когда убили Жанну Адейра Ора?» Леди Агата покачала головой и, порозовев не хуже рикошета, призналась, что ничего подобного в ту ночь ей не снилось. «Отлично», — пробормотала Клариса, отмечая в блокноте эту подозрительную цепочку совпадений. «Последний вопрос, и можете быть свободны. Почему вы так странно смотрели на эту пустышку?» Тайна зловещей пустышки и не менее зловещей булавки не давала Кларисе покоя с самого первого дня в Академии. Правда, у дознавательницы каждый раз находились более важные дела. В этот раз ей тоже не повезло, потому что стоило Агате открыть рот, как из коридора донеслось громкое и знакомое «Леди Клариса!». Дознавательница с досадой помянула багрового демона, приоткрыла дверь и обнаружила лорда Регалиона с огромным букетом тюльпанов наперевес. «Леди Клариса», — выдохнул он, — «мне сказали, что вы пошли к себе, я хотел бы...» Дознавательница не стала ждать, пока он закончит с формулировками и осложнит ей этим расследование. Все, что она позволила себе, — это закатить глаза в ответ на проникновенный взгляд лорда и, с сожалением, подумать о том, что действие волшебного втыка Генриха Адейра Ора закончилось слишком быстро. «Я поняла, что вы искали леди Агату, но в самом деле вы могли бы подождать, пока я закончу ее опрашивать», — мрачно сказала она, распахивая дверь и с трудом удерживаясь от того, чтобы не помянуть багрового демона. «Кто вам сказал, что она у меня?» «Можете не отвечать, я знаю, что это Ося. Они с леди Даной совершенно не умеют держать язык за зубами». Лорд Регалион скинул брови, но следующую секунду из-за двери выплыла леди Агата, и он опустился на одно колено, протягивая ей букет. Студентка ахнула, всплеснула руками и заключила рокового брюнета в объятия. «Надеюсь, вы не нарвали цветы лорда Магарыча?» — вполголоса спросила Клариса, наблюдая за милующимися возлюбленными. «Ему это не понравится».